как были созданы немецкие парашютные войска. К началу Второй мировой войны немецкие парашютные войска были самым молодым родом войск в германских вооруженных силах. Им не было еще и 10 лет, и, по сути дела, они только начинали выходить из стадии эксперимента. В конце 20-х годов в немецкой сухопутной армии Рейхсфере появился первый парашютно-пехотный батальон. При его создании используется опыт, накопленный русскими. При реорганизации немецкой авиации один батальон полка «Генерал Геринг», то есть пехотного полка авиации, был подготовлен и оснащен как парашютный батальон. За несколько дней до оккупации Судетской области парашютно-пехотный батальон сухопутной армии и батальон стрелков-парашютистов германских ВВС были объединены в часть особого назначения германских ВВС под командованием генерала Курта Штудента. Благодаря этому решению вопрос о том, должны ли германские парашютные войска стать частью сухопутной армии или частью авиации, был решен в пользу последней. Таким образом, Германия не последовала примеру многих других государств, парашютные соединения которых входили в состав сухопутной армии. Подобное разрешение вопроса имело в основном столько же преимуществ, сколько и недостатков. Возможность тесного взаимодействия с авиацией оказалась выгодной главным образом при выполнении парашютными войсками самостоятельных задач оперативного характера. При выполнении же более мелких тактических задач, когда отдельные парашютные части подразделения использовались во взаимодействии с крупными силами сухопутных войск в масштабе одной операции, принадлежность их к авиации создавала трения между командованием ВВС и сухопутной армией и затрудняла их снабжение. Делу обучения парашютистов и прежде всего офицерских кадров принадлежность парашютных войск к авиации также не приносила никакой пользы. Военные авиационные училища были рассчитаны главным образом на то, чтобы подготовить кадры командиров для летного состава и для зенитной артиллерии. Обучение сравнительно небольшого количества курсантов и офицеров парашютных войск не входило в круг задач училищ и учебных заведений ВВС и потому игнорировалось. Объединение двух парашютных подразделений, возрождающихся германских вооруженных сил в системе ВВС, означало одновременно важное решение относительно использования этого нового рода оружия. Он должен был решать оперативные и тактические задачи и ни в коем случае не расчленяться и не выполнять задач диверсионного характера. Этим парашютные войска были резко отграничены от таких войск, которые у англичан назывались «командос». Задачи, подобные тем, которые ставились отрядом «командос», то есть диверсии мелкими группами за линией фронта, действия отвлекающего характера и так далее, были позднее возложены на особую часть, так называемый 800-й полк особого назначения, из которого впоследствии выросла дивизия «Бранденбург». Это разделение существовало уже тогда, когда оба парашютных батальона были объединены и переданы в подчинение генералу Штуденту. Между парашютными войсками в собственном смысле и воздушно-десантными войсками, которые с помощью планеров можно высаживать за линией фронта, тогда еще не существовало строгого различия. Оба вида их использования, выброска с парашютом и высадка с планеров, входили в общий круг задач парашютных войск. Для переброски на транспортных самолетах, которая становилась возможной только тогда, когда перед этим в результате операции парашютистов захватывался какой-либо аэродром, предназначались, наоборот, не сами парашютные войска, а части сухопутной армии, а именно части 16-й пехотной дивизии. В течение последних лет перед Второй мировой войной генерал Штудент неутомимой личной работой добился того, что парашютные войска стали равноправным членом вооруженных сил. Парашютные войска, по численности составлявшие не больше двух пехотных полков, были объединены в 7-ю авиационную дивизию. В военном планировании, которое предшествовало Судетскому кризису, впервые предусматривалась оперативная задача для этого еще молодого оружия. Но ни этот, ни другие планы, согласно которым в начале Второй мировой войны парашютные части должны были использоваться в Польше или большой парашютной и воздушно-десантной операции, намечавшейся в районе Гента, осуществлены не были. При оккупации немецкими войсками Норвегии в апреле 1940 года немецкие парашютисты были впервые сброшены на территорию противника. Аэропорт Осло был захвачен ротой немецких стрелков-парашютистов. Другая усиленная рота была выброшена в районе Донбасса, в центральной части Норвегии, с задачей оседлать дорогу, соединяющую Южную и Северную Норвегию и имеющую большое оперативное значение. Ведя бой против численно происходящего противника, эта рота, несмотря на неблагоприятную погоду, продержалась там вплоть до подхода основных сил. Кроме того, стрелки-парашютисты и горные стрелки были сброшены в районе Нарвика для усиления действующих там войск. Через месяц после окончания норвежской операции, 10 мая 1940 года, все парашютные части были направлены в Северную Бельгию и Голландию для участия в двух самостоятельных десантных операциях, до известной степени дополнявших друг друга. Первая десантная операция имела целью захват так называемой крепости Голландия, сноска. Так условно назывался район мощных укреплений, расположенный в центре Голландии и включающий в себя города Утрехт, Амстердам и Дордрехт, конец сноски. В ходе боевых действий одна группа парашютистов высадилась в районе столицы Голландии, в самом центре крепости Голландия. Однако в результате упорной обороны противника, а может быть и тактических ошибок со стороны немецкого командования, эта группа решающего успеха не имела. Другие боевые группы захватили с воздуха аэродром Валгавен близ Роттердама и ворвались в город вместе с частями 16-й воздушно-десантной дивизии сухопутной армии, высаженными с самолетов «Юнкерс-52» на этом аэродроме и на автостраде Гаага-Роттердам. Еще одна группа парашютистов овладела мостами через Холландштип и таким образом открыла немецким танкам с юга ворота в крепость Голландии. В ходе второй десантной операции немецкие стрелки-парашютисты заняли в районе северо-западнее Льежа переправу через канал Альберта, в то время как отборный взвод хорошо обученных саперов под командованием капитана Коха высадился на рассвете на планерах перед самыми бронеколпаками форта заставы Эбен-Эмаэль севернее Льежа и разбудил ничего не подозревавший гарнизон форта, взорвав эти колпаки специальными усиленными полыми зарядами. Этим двойным ударом стрелки-парашютисты пробили ворота для своих сухопутных войск в Северную Бельгию в самых решающих пунктах. Успехи 7-й авиационной дивизии в Голландии и Северной Бельгии побудили немецкое верховное командование увеличить численность парашютных войск. В начале лета 1940 года 9-й авиационный корпус был превращен в воздушно-десантный. В него вошли бывшая 7-я авиационная, а теперь воздушно-десантная дивизия в составе 1-го, 2-го и 3-го парашютно-стрелковых полков, одного истребительно-противотанкового парашютного батальона, одной артиллерийской парашютной батареи, впоследствии из нее возник артиллерийский парашютный дивизион, одного парашютно-саперного батальона и одного парашютного батальона связи. Эта дивизия была исключительно парашютным соединением. Кроме того, в корпус входила, по крайней мере, согласно первоначальному плану, 16-я пехотная дивизия сухопутной армии. Кроме того, один так называемый штурмовой полк, который был обучен как для действий с парашютом, так и для переброски на планерах, подчинялся непосредственно корпусу. В таком составе, однако без 16-й пехотной дивизии, 9-й воздушно-десантный корпус провел операцию «Крит». Крит сегодня, спустя 12 лет, он все еще остается символом для наших друзей и врагов, символом смелого решения и героической борьбы. Четыре полка с четырех направлений атаковали с воздуха этот средиземноморский зеленый остров. Штурмовой полк захватил аэродром Малемес, расположенный в северо-западной части острова, и оттуда пробил себе путь к столице. Третий парашютно-стрелковый полк выбросился в долине, начинающейся от побережья и ведущей к столице острова Кани. Штурмом овладел высотами, господствующими над дорогой, проходящей вдоль берега, и бросив свой первый батальон в обход еще не атакованных оборонительных позиций противника, после ожесточенных боев, длившихся целую неделю, проник с тыла в столицу острова и к бухте Суда, важнейшему военному порту в восточной части Средиземного моря. Второй парашютно-стрелковый полк захватил район города Ретимнона. Первый полк – район города Ераклиона, в центре северного побережья острова. Оба эти полка перерезали столь необходимую для обороняющихся в северо-западной части острова береговую дорогу. Во второй фазе боев за остров и при окончательной ликвидации сопротивления противника стрелки-парашютисты были весьма эффективно поддержаны частями горно-стрелковых войск, переброшенных сюда по воздуху. Как наступавшие, так и оборонявшиеся войска англичан, новозеландцев, южноафриканцев и греков воевали упорно и ожесточенно, однако по-рыцарски и справедливо до последних дней, внушая друг другу уважение. Большие потери в некоторых парашютно-стрелковых частях на Крите были причиной того, что от плана немедленной высадки немецких войск с острова Крит на Кипр пришлось отказаться. Эти потери, вероятно, и заставили немецкое верховное командование после высадки на Крите отказаться от использования парашютных войск по назначению, а применять их как отборные пехотные войска на суше. Летом 1941 года один батальон первого парашютно-стрелкового полка был превращен в корпусной парашютно-стрелковый учебный батальон, к которому зимой 1941-1942 года присоединился батальон, выделенный из третьего парашютно-стрелкового полка в качестве второго учебного батальона. Для действий в Африке в конце июля 1942 года была сформирована так называемая бригада «Рамке» в составе четырех усиленных батальонов, иначе называемых боевыми группами. В нее входили также и два названных учебных батальона. Весной 1943 года из остатков бригады «Рамке» возникла вторая парашютно-стрелковая дивизия, которая имела такую же организацию, как и 7-я воздушно-десантная дивизия, переименованная теперь в 1-ю парашютно-стрелковую дивизию. После этого немецкие стрелки-парашютисты нашли себе применение лишь в сентябре 1943 года. Это была не крупная десантная операция одного соединения, а целый ряд небольших предприятий, которые стали необходимыми в связи с высадкой десанта союзников в Сицилии и капитуляцией Италии. Третий парашютно-стрелковый полк участвовал в этих боевых действиях совместно с другими частями первой парашютно-стрелковой дивизии. Одна боевая группа второго парашютно-стрелкового полка сразу же после капитуляции Италии атаковала с воздуха ставку итальянского верховного командования у Монте-Ротонда. Подразделения 7-го полка высадились на планерах в районе Гран-Сассо, чтобы освободить Муссолини, а также заняли остров Эльбу. Другая боевая группа внезапным ударом захватила с воздуха остров Леврос в Эгейском море. Так называемое освобождение Муссолини двумя парашютно-стрелковыми ротами на планерах под командованием батальонного командира майора Морса и капитана барона фон Берлепша дало повод для дальнейшего увеличения парашютных войск. Были сформированы вначале еще две, а затем целый ряд дивизий. Они были объединены в два воздушно-десантных корпуса. Дивизии, сформированные осенью 1943 года и в течение 1944 года, предусматривались для использования только в качестве пехотных соединений, и их личный состав большей частью уже не обучался прыжкам с парашютом. В декабре 1944 года, когда исход войны был уже решен и борьба велась на германских границах, немецкие стрелки-парашютисты должны были провести еще одну, и на этот раз последнюю операцию. В ходе наступления в Арденнах одна боевая группа, созданная специально для этого случая, получила задание занять проходы через труднодоступный горный район Эйфель на дорогах Вервье-Мальмеди и Эйпен-Мальмеди, чтобы обеспечить продвижение соединений 6-й танковой армии СС, которая наступала на Льеж. Только четверть всей боевой группы, вылетевшей из района Падерборна, удалось достичь места высадки. Эта небольшая, затерявшаяся в лесах кучка людей ожесточенно сражалась там в течение целых 6 дней, до тех пор, пока не иссякли боеприпасы и продовольствие, и солдаты сами не вынуждены были рассеяться. Организация парашютно-стрелковых полков соответствовала в основном организации пехотного полка сухопутных войск. Только к концу войны в составе некоторых полков появились саперные, разведывательные и зенитно-пулеметные роты. Так что каждый такой полк имел в общей сложности 17 рот. Парашютный батальон, как и пехотный, состоял из 3 парашютно-стрелковых и 1 роты тяжелого оружия, пулеметные. Каждая рота состояла из 3 взводов, а взвод, как правило, из 3 отделений. Каждое отделение имело на вооружении 2 ручных пулемета, то есть располагало в 2 раза больше огневой силы, чем отделение пехотных полков сухопутных войск. Роты тяжелого оружия стрелковых батальонов состояли из 3 взводов станковых пулеметов и 1 взвода средних минометов 80-миллиметрового калибра. Каждый пулеметный взвод имел 2 отделения станковых пулеметов по 2 пулемета в каждом. 13-я рота была вооружена минометами среднего калибра и состояла из 3 взводов средних минометов 80-миллиметрового калибра и 1 ракетного взвода. 14-я рота была истребительно-противотанковой ротой и имела различное вооружение. В порядке экспериментов в некоторых полках на каждый батальон и на каждую роту тяжелого оружия были созданы взводы подносчиков для обеспечения бесперебойного снабжения боеприпасами.